Время неумолимо текло, минута за минутой, секунда за секундой, и незаметно наступила полночь. Выполнив последнюю технику отражения сердца, Икару глубоко вздохнул, а затем, не раздумывая, рухнул на кровать и мгновенно провалился в сон. Однако в самый разгар сладкого сна его внезапно разбудил настойчивый стук в дверь. Тук-тук-тук, в тот же миг Икару распахнул глаза. Хотя на его лице все еще читалась усталость, зрачки сияли пронзительным блеском. Он бросил взгляд за окно, небо по-прежнему было усыпано звездами. Очевидно, с момента, как он заснул, прошло совсем немного времени. Тук-тук-тук, стук повторился, на этот раз более настойчиво, чем прежде. Даже по одному этому звуку Икару мог определить, что человек за дверью явно очень спешил. Не теряя ни секунды, он схватил лежавшую рядом одежду, быстро натянул ее, подхватил меч Кусанаги со стола и вышел во двор. Прежде чем стук успел раздаться в третий раз, он распахнул ворота. Скрип раздался, протяжный звук трения дерева. Икару резко отворил ворота и увидел ниндзя из Канахи, на лице которого читалось явное беспокойство. Скользнув взглядом по его чертам, Икару сразу узнал посетителя. Это был один из чунинов посыльных, служивших при Джонине из клана Учиха, который командовал базой. Икару Джонин. Увидев хозяина дома, чунин Канахи немедленно отдал почтительное приветствие. Хаем, коротко кивнул Икару и, не тратя время на формальности, спросил: «Что случилось, раз ты явился ко мне в такой час?» Посыльный ничуть не удивился проницательности Икару. В конце концов, никто не стал бы беспокоить Джонина глубокой ночью без серьезного повода. Кроме чрезвычайной ситуации, других причин просто не существовало. Чунин перевел дыхание и торопливо доложил: «Дело в том, что незадолго до этого из пограничного штаба поступило сообщение. Деревня Скрытого Тумана час назад начала массированное наступление на северную линию обороны. Бои идут крайне ожесточенные». «Опять северная линия?» – пробормотал Икару, услышав эту новость. Если память его не подводила, месяц назад отряд ниндзя Тумана, устроивший им засаду, прорвался именно через северную линию обороны. Тогда можно было с уверенностью сказать, что Данзо приказал своим подчиненным из организации «Корень», затаившимся на северной линии, оказать содействие противнику. А что происходило сейчас? Очередной заговор Данзо? Или же прошлая операция намеренно оставила уязвимость, которую теперь использовала деревня Скрытого Тумана? В тот момент Икару не мог разобраться во всех хитросплетениях интриг. Но один вопрос требовал немедленного прояснения: почему противник осмелился на такой дерзкий шаг? Ведь основная цель создания передовой базы заключалась именно в том, чтобы не допустить продвижения войск деревни Скрытого Тумана на территорию Страны Огня. Пока эта база не падет, неважно, на какой из трех участков пограничной обороны нападет противник, в конечном итоге они столкнутся с угрозой окружения с тыла. Икару не верил, что командование деревни Скрытого Тумана не осознавало этого фундаментального факта. И все же они решились на нападение, причем, судя по всему, масштабное. Более того, за все время патрулирования они не заметили никаких подозрительных перемещений со стороны противника, что означало, враг наверняка обошел их по дальнему маршруту. Сопоставив все факты, Икару пришел к неутешительному выводу. Противник тщательно подготовился к операции. Это еще больше усиливало его беспокойство. «Икару Джонин!» – окликнул его Чунин, пока тот был погружен в размышления. «А?» – Икару встряхнулся. «Продолжай». Однако Чунин лишь покачал головой. «Это все, что мне известно. Командир отряда велел срочно вызвать вас на совещание. Если у вас есть вопросы, лучше задать их непосредственно ему». «Понятно?» – кивнул Икару. «Хорошо, идем». Он быстро запер ворота и вместе с посыльным направился в зал для совещаний. В это же время многие другие джонины, как и Икару, были внезапно подняты по тревоге. Узнав общие обстоятельства произошедшего, они тоже немедленно отправились на экстренное собрание. Поэтому, когда Икару прибыл на место, там уже собралось немало высокопоставленных шиноби. Глава 337. Отряд поддержки в зале для совещаний военной базы. Икару сидел за столом с полуприкрытыми глазами. Со стороны казалось, что он отдыхает, но на самом деле его уши были давно навострены, внимательно ловя каждое слово окружающих. К его разочарованию, никто из присутствующих не обладал более подробной информацией, чем та, что уже была ему известна. Пока Икару мысленно качал головой, в зал для совещаний вошел Джонин из клана Учиха, никто иной, как главнокомандующий базы Учиха Казуа. Как и всегда, он был решителен и немногословен. Без лишних церемоний Казуа занял место во главе стола и сразу приступил к изложению текущей ситуации. В целом его рассказ совпадал с тем, что говорил Чуйнин из Канахи, но с добавлением некоторых существенных деталей. Именно эти детали убедили Икару в том, что деревня Скрытого Тумана на этот раз затеяла нечто гораздо более серьезное, чем обычную пограничную стычку. Если он смог заметить это, то пограничный штаб, несомненно, тоже пришел к таким выводам. Поэтому Нара Каймицу сейчас не решался масштабно перебрасывать ниндзя с центральной и южной линии обороны, опасаясь попасться на уловку деревни Скрытого Тумана. Но и северную линию обороны нельзя было оставлять без защиты. Таким образом, давление переместилось на их базу. Штаб требовал немедленно выделить часть людей для окружения диверсионного отряда из деревни Скрытого Тумана с тыла. Услышав этот приказ, один из такубицу джонинов клана Нара тут же поднял вопрос. «Отправлять людей от нас? А что, если это и есть истинная цель врага?» Его слова заставили всех присутствующих сначала замереть, а затем на их лицах появилось задумчивое выражение. Действительно, если штаб опасался, что отвлечение сил с центральной и южной линий – это ловушка, то по той же логике и их база могла быть настоящей целью противника. Даже в некотором смысле их позиция была стратегически важнее. «Джонин из клана Нара прав», – произнес один из высших ниндзя после минутного молчания. «Нельзя исключать, что конечной целью врага является именно наша база. Не стоит забывать о событиях, произошедших всего полмесяца назад. Этот вопрос требует тщательного обдумывания. Действительно, такая вероятность существует», – поддержал другой. «Безусловно, мы должны быть начеку». Как только кто-то начал высказываться, остальные тоже оживились, делясь своими мнениями. Вскоре зал для совещаний наполнился шумом перебивающих друг друга голосов. Тишина. Внезапно раздался резкий окрик, мгновенно заставивший всех замолчать. Учиха Казуа окинул присутствующих пронзительным взглядом, и под его суровым взором все как по команде закрыли рты. Только убедившись в полной тишине, он заговорил. «То, о чем вы беспокоитесь, штаб уже учел. Поэтому нам приказано выделить только 100 человек для поддержки, а остальные силы должны оставаться в полной боевой готовности, предотвращая возможную внезапную атаку деревни Скрытого Тумана. 100 человек, с плохо скрываемым сомнением произнес один из джонинов Канахи. Этого достаточно, согласно разведданным, полученным от штаба, ниндзя из тумана, атакующих северную линию обороны, около 500. Хватит ли такой небольшой группы, чтобы перекрыть им путь отступления? КХМ, Учиха Казуа слегка кашлянул и перевел взгляд на Икару. Важно качество, а не количество. Икару, штаб особо подчеркнул, что ты должен возглавить этот отряд. Есть возражения? Не успел Икару даже открыть рот для ответа, как два голоса почти одновременно вклинились в разговор. Если отряд возглавит джонин Икару, то проблем возникнуть не должно. Верно? Боевые навыки джонина Икару всем хорошо известны. Выполнение такой задачи не составит для него труда. Услышав это, Икару медленно скользнул взглядом по говорившим, и в глубине его глаз на мгновение промелькнул холодный блеск. Хотя он не возражал против выполнения такой миссии, это вовсе не означало, что ему нравилось быть загнанным в угол. Эти двое, подхватывая реплики друг друга, создавали впечатление, будто отказ от этого задания станет предательством всех присутствующих. Он не был уверен, действовали ли эти двое как обычные подстрекатели или выполняли чей-то приказ, но в любом случае ничего хорошего от них ждать не приходилось. Взглянув на остальных, Икару отметил, что они в основном держались отстраненно, словно происходящее их абсолютно не касалось. Эта ситуация заставила Икару в очередной раз остро осознать, что мир, в который он попал, был жестокой реальностью, где у каждого человека имелись свои мотивы и интересы, и этот мир точно не вращался вокруг одного человека. Все эти мысли промелькнули в его голове за доли секунды. Приведя эмоции в порядок, Икару посмотрел прямо на Учиху Казуа и спокойно произнес: «Я могу возглавить отряд, но мне понадобится несколько человек в помощь. Говори», — коротко бросил Учиха Казуа. Видя такой отклик, Икару без церемоний сразу назвал 4 джонинов, включая тех двоих, что только что выступали слаженным дуэтом. «Командир». Эти двое, поняв, что Икару выбрал их в свою команду, тут же вскочили со своих мест, намереваясь возразить. Однако они успели произнести лишь 2 слова, когда Учиха Казуа властным жестом поднятой руки прервал их и твердо заявил: «Никаких проблем, эти 4 отправятся с тобой». Учиха Казуа, разумеется, заметил, как эти двое скрыто пытались подставить Икару, но не придал этому особого значения. С его точки зрения, гений клана Учиха должен был пройти через испытания и трудности, ведь талант, выросший в тепличных условиях, никогда не становился настоящим талантом. Именно поэтому он не остановил этих двоих, когда они начали свою игру. Но также, когда Икару решил дать отпор, Казуа не собирался щадить чувства тех, кто подвергал сомнению представителя его клана. Как бы то ни было, Икару был ниндзя из клана Учиха, и не пристало позволять кому-либо его обижать или унижать. Когда все формальности были улажены, Икару, не тратя больше ни минуты, взял свиток с заданием и покинул зал для совещаний. Время отправления было назначено через полчаса, и он планировал быстро вернуться к себе, чтобы собрать все необходимое для миссии. Хотя у него не было конкретных доказательств, но интуиция настойчиво подсказывала, что этот поход будет далеко не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Незаметно пролетело отведенное время. В южной части передовой базы, в портовой зоне, Икару и сотня ниндзя под его командованием поднялись на два пассажирских корабля. Под молчаливым сиянием звезд они спешно отправились к северной линии обороны на границе страны огня. Вскоре после их отбытия, из глубин моря показалась большая акула. Следом из ее разверстой пасти выбралась человеческая фигура в черном плаще и с маской, украшенной четырьмя изогнутыми полосами, напоминающими водные потоки или клубы тумана, несомненный знак принадлежности к деревне скрытого тумана. Пристально глядя в направлении, куда удалился Икару со своим отрядом, таинственный наблюдатель достал из-за пазухи свиток, быстро написал несколько строк тайным шифром, затем, сложив серию печатей руками, призвал еще одну акулу чуть меньшего размера. Он аккуратно поместил свиток в пасть этого морского хищника, слегка похлопал ее по голове и отпустил в свободное плавание. После этого ниндзянбу из тумана еще некоторое время наблюдал за обстановкой, а затем, убедившись, что его не заметили, вновь скользнул в пасть своей акулы. Хищная рыба сделала мощный прыжок, резко нырнула, подняв веер брызг, и вскоре исчезла в темных пучинах моря. В это время Икару еще не подозревал, что его отряд уже попал под пристальное наблюдение врага. Впрочем, даже если бы он знал об этом, вряд ли стал бы сильно тревожиться. По его собственным оценкам, вероятность того, что их поход пойдет не по плану, и так составляла около 90%. Помимо потенциальных проблем, которые могли создать те двое товарищей на корабле, действовавшие то ли по собственной инициативе, то ли по чьему-то указанию, сама деревня скрытого тумана не могла позволить им беспрепятственно достичь места назначения. Ведь независимо от того, была ли атака тумана на северную линию обороны отвлекающим маневром или реальным наступлением, 500 ниндзя противника там действительно находились. Когда отряд Икару достигнет цели, туманников будет ждать окружение с двух сторон, спереди основные силы обороны, а сзади их небольшой отряд. К тому моменту все 500 человек противника оказались бы под угрозой полного разгрома. И даже если у деревни скрытого тумана были какие-то хитроумные планы, которые в конечном итоге могли привести к успеху, вряд ли это компенсировало бы такие серьезные потери. Поэтому вражеские силы ни при каких обстоятельствах не могли допустить, чтобы их отряд беспрепятственно добрался до места назначения. В такой ситуации столкновения или засада были практически неизбежны. Конечно, существовала и другая возможность. Противник мог позволить им пройти, но заранее отвести свои основные силы, избежав ловушки. В таком случае ниндзя тумана избежали бы серьезных потерь. Возможно, штаб даже надеялся, что произойдет именно такой сценарий. Однако, по мнению Икару, вероятность такого благоприятного развития событий была крайне мала. Впрочем, как именно все сложится на самом деле, еще предстояло узнать в ходе этой опасной миссии. Глава 338. Нападение в тумане незаметно пролетело больше 4 часов. Звезды уже потускнели, а на горизонте появилась первая предрассветная белизна. Икару стоял на палубе, глядя на широкие морские просторы, и чувствовал, как его настроение заметно улучшается. Убедившись, что вокруг нет ничего необычного, он вернулся в каюту. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Звук волн, бьющихся о борта корабля, разносился в утренней тишине. Икару медленно закрыл глаза, сложил руки в печать и погрузился в свою духовную практику, пока время утекало по секундам. Незаметно вокруг начал клубиться легкий белый туман. Поначалу дозорные не придавали этому особого значения, Ранним утром над морем обычно стелится дымка. Однако со временем белый туман становился все гуще, и наблюдатели наконец осознали, что-то не так. Они немедленно подали сигнал тревоги. В мгновение ока пронзительный свист разнесся по обоим пассажирским судам, разбудив всех шиноби-канахи, которые спешно выбегали на палубу. Тук-тук-тук, раздался стук в дверь каюты. Икару открыл глаза, бросил взгляд на дверь и произнес: «Войдите». В следующий момент в дверь вошла знакомая фигура, это был Учиха Тикка. Икару специально взял его с собой на эту миссию, чтобы иметь под рукой надежного подчиненного. «Икару, снаружи происходит что-то странное», — произнес Тикка с заметным беспокойством. «Что случилось?» — спросил Икару. «Нас окружил плотный белый туман, кажется, мы в ловушке», — ответил Учиха Тикка. «Белый туман?» — Икару встрепенулся, мгновенно поднялся и вместе с Тиккой вышел на палубу. На палубе собрались все ниндзя, с тревогой вглядываясь в окружающий их густой туман. Когда Икару появился, он заметил, как один из чунинов использует технику стихии ветра, пытаясь рассеять пелену. Однако туман лишь слегка колыхнулся и сразу же восстановился. Увидев это, Икару прищурился, затем закрыл глаза и тщательно прощупал окружающее пространство. Как он и ожидал, весь туман был пропитан чакрой стихии воды. Как ниндзя, уже освоивший основы стихии воды, техники скрытого тумана, Икару мог с уверенностью сказать, что этот туман был создан именно с помощью данной техники. Причем это была работа нескольких человек, одновременно применивших ее, иначе невозможно было бы покрыть туманом такую огромную площадь. Сопоставив это с целью их путешествия, нетрудно было догадаться, что люди, скрывающиеся в тумане, скорее всего были ниндзя из деревни скрытого тумана. Хе-хе-хе, осознав это, Икару тихо рассмеялся. Изначально он думал, что предвиденный им маловероятный сценарий не сбудется, и ниндзя скрытого тумана не появится. Теперь он понял, что ошибался, противник все-таки пришел. Это также косвенно подтверждало, что отряды скрытого тумана, атакующие северную линию обороны, не могут легко отступить. А это означало, что впереди их ждет настоящая битва. Впрочем, так даже лучше, не придется зря проделывать весь этот путь. Икару украдкой окинул взглядом двух такубицу джонинов в толпе, которых он заставил присоединиться к экспедиции. Возможно, удастся воспользоваться ситуацией, чтобы избавиться от них. Эта мысль промелькнула в его голове лишь на мгновение, прежде чем он подавил ее. Учитывая силу этих двоих, если бы он решил действовать, то мог бы легко с ними справиться, но не стоило тратить на это слишком много энергии. Сейчас важнее сосредоточиться на решении текущей проблемы. С этой мыслью Икару в несколько стремительных прыжков забрался на крышу пассажирского судна. Он поднял руки, быстро сложил печати, открыл рот и применил технику «Стихия ветра». Великий прорыв. Огромное количество чакры было собрано и преобразовано в стихию ветра, а затем выпущено вместе с выдохом. В одно мгновение поднялся яростный ветер. Из его рта вырвался воздушный смерч, подобный стихийному бедствию, с непреодолимой силой стремительно унесшийся вперед. Весь туман на его пути был рассеян, а морская вода внизу, подхваченная воздушным вихрем, превратилась в гигантские волны, бьющие во все стороны. Это внизу все шиноби-канахи, увидев эту сцену, разинули рты, не в силах произнести ни слова. Большинство из них видели Икару в бою и раньше, но тогда он в основном демонстрировал свое превосходное владение мечом, и многие не знали, что он также искусен в ниндзюцу. Увидев его технику сейчас, они были по-настоящему потрясены. Однако выражение лица самого Икару не выглядело довольным. После того, как воздушный смерч пронесся вперед, только что рассеянный туман начал снова сгущаться, и через несколько мгновений снова окутал все вокруг. Очевидно, враги пришли хорошо подготовленными. Когда Икару готовился снова попытаться рассеять туман, вдруг раздался звук множества летящих предметов. Он пристально всмотрелся и увидел, как бесчисленные кунаи вылетают из тумана, устремляясь к двум пассажирским судам со всех сторон. При внимательном рассмотрении на некоторых кунаях можно было заметить взрывные печати. Очевидно, враги планировали уничтожить их корабли. «Всем, защищайте корабли!» – немедленно закричал Икару. Сейчас они находились примерно в часе пути от цели, и если бы корабли были уничтожены, они, конечно, могли бы добежать до места. Но в таком случае их состояние не позволило бы выдержать серьезную битву. В конце концов, не у каждого было столько чакры, как у него – чтобы после нескольких часов бега по морю еще и вступить в большое сражение. Большинство ниндзя, сопровождавших его в этой экспедиции, были чунинами и генинами, и требовать от них такого длительного марш-броска было бы слишком жестоко. Поэтому корабли нельзя было терять. То, о чем думал Икару, еще лучше понимали чунины и генины, которые больше заботились о состоянии кораблей. Поэтому, как только Икару отдал приказ, все бросили свои кунаи, перехватывая вражеское оружие в воздухе. К счастью, Икару только что применил стихию ветра, великий прорыв и рассеял туман. Хотя туман начал собираться снова, из-за нехватки времени он все еще оставался довольно разреженным. Улучшение видимости значительно повысило точность попадания защитников. В итоге только несколько кунаев вонзились в корабли. Что касается кунаев со взрывными печатями, они были основной целью защитников, и ни один из них не проскользнул сквозь защиту, все были отбиты. Отброшенные кунаи падали в море и немедленно взрывались, образуя огненные шары, которые еще больше рассеивали окружающий туман. Увидев это, глаза Икару вспыхнули, и он снова сложил печати, применяя технику «Стихия ветра». Великий прорыв. На этот раз он сразу потратил почти 3000 единиц чакры, почти достигнув предела своего контроля. Естественно, эффект от техники был ошеломляющим. Почти в то же мгновение, когда техника была активирована, все вокруг изменилось. Из его рта вырвался ураган, подобный тайфуну, разметавший окружающий белый туман. Более того, не только туман был рассеян, даже шиноби канахи на корабле внизу качались и спотыкались от силы ветра. Некоторые из них даже упали в море. Глава 339. Снежный ветер. Через несколько мгновений яростный ветер стих. Люди на корабле наконец смогли удержаться на ногах, а те, кто упал за борт, вернулись обратно на судно. Вокруг было совершенно пусто, от белого тумана не осталось и следа. Очевидно, Икару, выложившись на полную, полностью разбил объединенные силы скрывающихся шиноби тумана. Однако это вовсе не означало, что противник собирался признать поражение. Почти в тот же момент, когда стихла техника стихии ветра, огромная волна, поднявшись вдалеке, стремительно приближалась к ним. Икару активировал шаринганы, проследив за траекторией волны, увидел вдалеке несколько шиноби тумана, стоящих вместе с руками, погруженными в море. Было очевидно, что эта волна – результат какой-то техники стихии воды, выполненной их совместными усилиями. Еще до того, как волна приблизилась, все почувствовали исходящее от нее огромное давление, казалось, она обладала невероятной разрушительной силой. Можно было представить, что если бы она обрушилась на них, то под угрозой оказался бы не только корабль под их ногами, но и они сами. К счастью, никто из присутствующих не был новичком. Увидев стремительно приближающуюся волну, несколько человек сразу выступили вперед, сложили печати руками и применили технику «Стихия воды». Водяная стена. В мгновение ока несколько высоких водяных стен поднялись, защищая два пассажирских корабля. Хотя лучшие средства против техник стихии воды – это стихия земли, которая позволяет сэкономить много сил, но находясь в открытом море, использовать стихию земли было неудобно, поэтому противостоять воде водой оказалось проще. Бум-волна столкнулась с водяными стенами, испустив глухой звук удара. Все увидели, как водяные стены продержались лишь мгновение, прежде чем полностью рухнуть. Однако, будучи техникой Б-ранга, они все же смогли погасить разрушительную силу волны. После разрушения стен, созданных техникой «Водяная стена», у волны осталось не так много силы. Когда она добралась до людей, она лишь заставила корабли покачаться, не причинив никакого урона. Затем, даже без указания Икару, с другого корабля Джонин повел за собой более 10 чунинов. Они спрыгнули с пассажирского судна, побежали по волнам и устремились к отдаленным шиноби тумана. Сам же Икару внимательно осматривал море вокруг кораблей. Только что кунаи летели со всех сторон, и Икару не верил, что враг был только впереди, остальные, вероятно, прятались в море. Однако после недавних событий, включая его технику «Стихия ветра», «Великий прорыв», их положение не должно было быть очень благоприятным, иначе они бы уже начали атаку. Максимально активировав шаринган, Икару смутно различил через поверхность моря несколько фигур. В данный момент они быстро плыли к поверхности. Икару прищурился, выбрал момент, молниеносно выполнил печати руками, а затем, открыв рот, применил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В прошлом, используя эту технику, Он обычно стремился за кратчайшее время создать максимальное количество огненных шаров, а затем выпустить их все сразу, чтобы противник не мог увернуться. На этот раз, однако, он изменил своей обычной тактике, неторопливо формируя один огненный шар за другим и контролируя их полет. Затем, словно играя в «Выбей крота», он обрушивал их на шиноби тумана, только начинавших выныривать из воды. Благодаря мощной проницательности шарингана, он разделил свое внимание, и почти половина шиноби тумана получила удар прямо в лоб. Это не только сорвало их план внезапной атаки, но и указало позиции и направление для шиноби Канахи на корабле, а также дало им выигрыш во времени. Таким образом, эти шиноби тумана, избежав атаки Икару, не успев даже встать твердо на ноги, подверглись нападению других шиноби Канахи с корабля. Именно так, нападению. Шиноби тумана на поле боя, по первоначальной оценке Икару, насчитывали около 30 человек. Таким образом, практически каждый шиноби тумана подвергался нападению 2-3 шиноби Канахи. Можно сказать, поражение было лишь вопросом времени. Однако Икару не позволил себе расслабиться, потому что за спинами этих шиноби тумана определенно были и другие. Причина была проста: они находились в глубине моря, вокруг не было никаких островков или рифов для укрытия, а состояние этих шиноби тумана не походило на то, как если бы они прибыли издалека. Следовательно, у них в тени должен был быть как минимум еще один корабль. А сейчас Икару осматривался вокруг, но ничего не обнаружил. В такой ситуации либо его предположение было неверным, либо враг имел какие-то методы, о которых он не знал. Если первое, то все в порядке, он просто зря беспокоился. Но если второе, то нужно быть осторожным, ведь зачастую именно неизвестное наиболее опасно. Пока Икару осматривал окрестности, вдалеке военный корабль скрытого тумана дрейфовал в море. Поверхность его корпуса была покрыта слоем кристаллов льда. Изнутри наружу все было отлично видно, но снаружи можно было видеть только морскую воду под кораблем и пейзаж позади него. Очевидно, это был искусный метод маскировки, использующий преломление света через ледяные кристаллы для создания эффекта невидимости корабля. При этом процесс практически не требовал участия чакры. Поэтому даже Икару не обнаружил ничего необычного. Что касается источника этих ледяных кристаллов, туп-туп-туп раздались торопливые шаги. Шиноби тумана быстро подошел к носу корабля и, глядя на красивого мужчину, встревоженно сказал: «Господин Юкикадзе, план внезапного нападения провалился». Услышав это, красивый мужчина, названный Юкикадзе, обернулся и выругался. «Что за бесполезные отбросы?» Сказав это, он перевернул свою ладонь, сконцентрировал чакру, и белое как снег зеркало из ледяных кристаллов появилось в его руке. Увидев это, стоящий рядом шиноби тумана не смог скрыть в глазах вспышку зависти и ревности, хотя и хорошо ее замаскировал. Юкикадзе не обратил внимания на реакцию собеседника, зажал зеркало между ладонями и, быстро сформировав печати, подбросил его в воздух. Затем на зеркале появилась картина происходящего на отдаленном поле боя, при этом все детали были четче, чем если бы наблюдать с близкого расстояния. Увидев это, стоящий рядом шиноби тумана поспешил выразить восхищение. «Сколько бы раз я не видел эту совершенную технику стихии льда господина, она всегда вызывает восхищение». Ха-ха, ниндзя по имени Юкикадзе, похоже, был очень доволен похвалой. Посмеявшись, он сказал: «Так и есть. Секретная техника нашего клана Юки не идет ни в какое сравнение с обычными техниками». Да, этот Юкикадзе был никем иным, как шиноби из клана Юки деревни Скрытого Тумана, и к тому же ниндзя, пробудившим кетки гинкой стихии льда. В отличие от периода, когда четвертый Мизукаге Ягура, контролируемый Учихой Обито, жестоко преследовал различные кланы с наследственными способностями, на данном этапе политика Кровавого Тумана в Скрытом Тумане, хоть и оставалась жестокой, но не подавляла намеренно и не преследовала шиноби с кетки гинкой. Поэтому сейчас в деревне Скрытого Тумана различные кланы с наследственными способностями все еще довольно активны. Даже почти вымерший позже клан Юки сейчас все еще имел шиноби с кетки гинкой, открыто действующих на виду, как стоящий перед ними Юкикадзе. После смеха, снова взглянув на сцену в зеркале, он невольно нахмурился. Причина была проста: в зеркале Икару, словно что-то почувствовав, поднял голову и посмотрел в небо. Глава 340. Ледяное противостояние, какой-то вид дистанционного наблюдательного ниндзюцу. Пробормотал Икару, подняв голову к небу. Он стоял на верхней палубе судна посреди поля боя. Только что, Когда Икару искал возможных скрытых врагов, его внезапно пронзило ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. Это чувство было точно таким же, как тогда, когда Абура Мирёма использовал свою секретную технику «Кика и жуки» для наблюдения, чтобы тайно следить за ним. Поэтому он мгновенно распознал его. Слегка нахмурившись, Икару закрыл глаза и полностью высвободил мощную духовную силу, дарованную ему 19 очками атрибута «Дух». В тот же миг все присутствующие ощутили, как на их сердца навалилась тяжесть, а тела словно оказались под невидимым прессом. Обнаружив источник этого давления, они разом замолчали, не смея вымолвить ни слова. Не обращая на них внимания, Икару сосредоточился на поиске чакры в воздухе. Любое дистанционное наблюдательное ниндзюцу требовало чакры в качестве посредника, а значит, теоретически, человек под наблюдением мог проследить эту связь и найти местоположение того, кто применил технику. Именно этим сейчас и занимался Икару. Через мгновение он резко открыл глаза и посмотрел в направлении определенного участка моря на северо-западе. «Нашел», — тихо произнес он, активировав шаринган на полную мощность. Икару смутно различил там что-то необычное. Возможно, техника ледяной маскировки не имела слабых мест на таком расстоянии при беглом взгляде, но когда Икару уже знал, где искать проблему, и начал выявлять уязвимые места, скрыться от проницательности шарингана было практически невозможно. Как только он устремил свой взгляд в том направлении, их глаза словно встретились через ледяное зеркало. На боевом корабле тумана выражение лица Юкико Дзи резко изменилось. Почувствовав на себе взгляд этих кроваво-красных глаз, он ощутил дрожь в сердце и холод, пробежавший по спине. Всем телом он почувствовал надвигающуюся катастрофу. Как говорится, человек известен своим именем, а дерево – своей тенью. Икару убил слишком много сильных шиноби, и даже несмотря на то, что Юкико Дзи очень верил в свой кеккигинкай стихии льда, столкнувшись с таким мастером, как Икару, он не мог не испытывать страха. Разве не говорили, что его владение мечом выдающееся? Почему его восприятие тоже такое острое? И как он вообще меня обнаружил? Мысли Юкико Дзи путались, становясь все более хаотичными. Юкико Дзи сама, он обнаружил нас, внезапно донесся голос шиноби тумана, стоявшего рядом. Услышав это, Юкико Дзи встрепенулся, словно резко проснувшись от своих размышлений. Проведя рукой по лбу, он обнаружил, что тот покрылся мелкими капельками пота. Они еще даже не вступили в бой, а он уже был так напуган. Это вызвало у Юкико Дзи чувство стыда и ярости. «Проклятие!» – пробормотал он, сразу же сняв маскировку с корабля. «Всем, полный вперед, готовиться к бою!» «Есть, господин!» Шиноби тумана рядом с ним слегка удивился, но без лишних колебаний тут же отозвался и начал передавать команду вниз по цепочке. Тем временем Икару, наблюдая за внезапно появившимся боевым кораблем, сразу понял, что противник осознал свое разоблачение и решил больше не прятаться. Глядя на направление движения корабля, он отметил, что они не пытаются скрыться, а наоборот, приближаются к ним. Это порадовало Икару, теперь ему не придется искать способ приблизиться к противнику самому. Тем не менее, подготовиться заранее все же стоило. С этой мыслью он немедленно позвал нескольких шиноби Конохи, приказав им отступить с поля боя и приготовиться встретить приближающегося врага. Однако произошло то, чего он не ожидал. Еще до того, как противники сошлись в бою, его отряд уже подвергся дальнобойной атаке. Когда боевой корабль тумана приблизился на расстояние в сотню метров, температура воздуха вокруг внезапно упала на несколько градусов. Затем начали падать снежинки, и поднялся сильный ветер. В одно мгновение в радиусе сотни метров словно разразилась снежная буря, мешая видеть окружающее и заставляя всех дрожать от пронизывающего холода. Если бы только этим все и ограничилось, шиноби, хоть и были хрупкими, благодаря чакре могли бы без проблем выдержать обычную снежную бурю. Но ключевая проблема заключалась в том, что всего через несколько мгновений снежинки в воздухе трансформировались в ледяные сюрикены, сохраняя форму снежинок. Многие шиноби-конохи не успели среагировать и получили серьезные ранения, а те, кто смог отреагировать, могли справиться с одним-двумя сюрикенами, но не с сотнями и тысячами, заполнившими воздух. Видя, как ледяные сюрикены накапливаются в пространстве, Икару не стал медлить. Он сразу сложил печати, активировав ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. Да, снова эта техника. По логике, лучшим способом борьбы с ледяными сюрикенами было бы использование техники стихии огня, стоило поднять температуру, и они естественным образом растаяли бы. Однако, несколько техник стихии огня, которыми он владел, не могли охватить такую большую площадь и не могли быстро растопить столько ледяных сюрикенов. Поэтому ему пришлось выбрать грубую силу, потратив большое количество чакры на создание мощного торнадо, который развеял бы снег и лед по всему небу. Как оказалось, его подход был верным. Как только ветер пронесся над полем боя, снежинки вокруг мгновенно рассеялись, и ужасная снежная буря исчезла бесследно, словно была лишь иллюзией. Только теперь Икару смог серьезно рассмотреть красивого мужчину, стоявшего на палубе корабля Тумана. Быстро перебирая в памяти разведданные, он предположил, что перед ним шиноби из клана Юки из деревни Скрытого Тумана. Только шиноби, пробудивший кекки гинкой стихии льда, мог создать такую масштабную снежную бурю. Вспоминая потомка клана Юки из будущего, Хаку и его ледяную секретную технику, кристально-ледяные зеркала, Икару мог только подтвердить, что настоящие сильные воины рождаются именно на войне. По сравнению со снежной бурей, покрывающей сотню метров в радиусе, созданной этим человеком, кристально-ледяные зеркала Хаку казались чем-то мелким и незначительным. Однако, учитывая разные области применения, эти две техники на самом деле было сложно сравнивать напрямую. Снежная буря, созданная Юки Кадзе, представляла огромную угрозу для обычных чунинов и генинов, но против опытных джонинов она была уже не столь эффективна. А кристально-ледяные зеркала Хаку, при достаточном уровне силы пользователя, могли быть смертельно опасны как для джонинов, так и для генинов. Говоря языком игр, первая техника была навыком по области, вторая – смертоносным навыком по одиночной цели. Единственное, чего Икару не знал, насколько хороши способности этого шиноби клана Юки в прямом столкновении. И пока он размышлял об этом, Юки Кадзи соединил руки вместе, стремительно завершая последовательность печатей. В следующий момент над морем возник огромный ледяной дракон. Юки Кадзи, стоя на его голове, управлял этим величественным созданием, направляя его прямо на Икару. Почувствовав пронизывающий холод, исходящий от ледяного чудовища, Икару без колебаний поднял руки и мгновенно применил свою технику, стихия огня, техника огненного дракона. Из его рта вырвалось яростное пламя, принявшее форму огненного дракона, который устремился прямо навстречу своему ледяному противнику. Увидев это, Юки Кадзи тут же заставил ледяного дракона открыть пасть, резко направив его голову вниз. Струя холодного воздуха, подобная стреле, вырвалась из пасти ледяного монстра и накрыла огненного дракона. В одно мгновение температура огненного дракона упала на несколько градусов, а его яркий цвет заметно потускнел. Однако даже в таком ослабленном состоянии огненное создание не распалось и продолжало свой путь. Заметив это, лицо Юки Кадзи слегка изменилось, и он быстро направил своего ледяного дракона в сторону, чтобы уклониться от неминуемого столкновения. Глава 341. Ледяная стихия. Огненный дракон пролетел, едва задев тело ледяного дракона, не причинив Юки Кадзи ни малейшего вреда. Икару, увидев это, не расстроился, только что примененная техника предназначалась лишь для того, чтобы заставить ледяного дракона изменить направление, дабы не повредить пассажирский корабль под ними. Движимый этой мыслью, Икару спрыгнул с корабля и, сделав несколько стремительных перемещений, оказался на открытом участке моря. Здесь не было ни кораблей, ни других ниндзя, ни шиноби Тумана, ни шиноби Канахи. Идеальное место для поединка один на один. Юки Кадзи, поняв его намерение, не стал медлить и сразу направил ледяного дракона в атаку. Глядя на приближающуюся громадину, Икару молниеносно переместился в сторону. В следующий миг когти ледяного дракона ударили по поверхности моря, подняв волны, отчего Икару слегка потерял равновесие. Заметив это, глаза Юки Кадзи радостно блеснули, и он тут же направил дракона снова атаковать Икару, который вновь уклонился. Юки Кадзи упорно продолжал атаки, заставляя Икару постоянно уворачиваться. Наконец, после очередного маневра, вынудившего Икару сменить позицию, Юки Кадзи изменил печать, и огромная пасть ледяного дракона раскрылась, выпустив поток холода, еще более устрашающий, чем тот, которым он отразил огненного дракона. Этот поток, окутанный белым туманом, напоминал легендарное дыхание дракона и устремился прямо на Икару. Было очевидно, что если он попадет под этот поток, его тело мгновенно замерзнет, и тогда не только о движении, но и о жизни можно будет забыть. Однако, столкнувшись с такой опасностью, Икару не испугался, а обрадовался. Причина была проста. Выпуская ледяное дыхание, противник на мгновение застывал на месте. Это был вывод, который он сделал, наблюдая, как тот отражал его технику стихии огня, техника огненного дракона. Теперь он убедился, что его вывод был верен. В этот момент тело противника действительно застыло на месте, и это был его шанс. Вжух, длинный меч покинул ножны, вспыхнул голубоватый свет, и Кару применил технику мгновенного меча, заранее уклонившись от зоны поражения ледяного дыхания. Затем он поднял левую руку и мгновенно сложил печати, активировав технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Мощный поток пламени вырвался из его рта, пролетел немалое расстояние и сконцентрировался в огромный огненный шар. Шар полетел прямо в ледяного дракона. Увидев приближающийся огненный шар и почувствовав исходящий от него ужасающий жар, Юкико Дзи резко изменился в лице и поспешил попытаться увести ледяного дракона с пути атаки. Однако с помощью Шарингана Икару рассчитал время идеально, и дракон, выпускающий ледяное дыхание, просто не успевал увернуться. В этот критический момент Юкико Дзи, скрипя сердце, отказался от защиты дракона. Он мгновенно переместился за спину ледяного дракона, используя его огромное тело как щит от огненного шара. Бум! Огненный шар врезался прямо в голову дракона, вызвав мощный взрыв. Затем послышалось шипение. Ша-ша-ша, это был звук таящего льда, превращающегося в водяной пар. Вскоре окружающий воздух с видимой скоростью становился белым, затуманенным. Стой! Внезапно Икару заметил что-то неладное. Туман был слишком густым. Техника скрытого тумана? Почти моментально он определил используемую технику. И когда он уже собирался применить технику стихии ветра, чтобы рассеять туман, внезапно снизу его охватил холод. Икару посмотрел вниз и увидел, как морская поверхность под его ногами с видимой скоростью покрывалась льдом. В следующий момент появился ледяной шип, напоминающий земляное копье, нацеленный прямо ему в живот. Икару среагировал мгновенно, уклонившись одним движением. Но это было только начало. Практически в тот же миг, когда его ноги коснулись земли, вырос еще один ледяной шип, затем второй, третий. В мгновение ока все вокруг заполнилось ледяными шипами, заставляя Икару отступать шаг за шагом. Когда он почти достиг края ледяной поверхности, перед ним внезапно выросла ледяная стена, которая быстро поднялась вверх, превратившись в непреодолимый барьер. Икару оглянулся и увидел, что с трех других сторон тоже выросли ледяные стены. Когда они достигли одинаковой высоты, стены начали изгибаться внутрь, в конце концов соединившись наверху, образовав ледяную клетку, заключившую его внутри. «Стихия льда, техника ледяной тюрьмы», — тихо произнес Юкико Дзи за пределами клетки, положив обе руки на ледяную стену. Огромное количество чакры вливалось им в лед, стремительно увеличивая толщину стен. Одновременно с этим температура внутри неуклонно падала. «Стихия огня, техника огненного дракона внутри ледяной клетки». Икару сложил печати и мгновенно активировал технику. Огненный столб вылетел из его рта, ударив в ледяную стену. Бум! Осколки льда разлетелись во все стороны. Однако, хотя часть стены и расплавилась, это не помогло. Брешь быстро заполнилась новым, непрерывно растущим твердым льдом. Не сдаваясь, Икару снова сложил печати, применяя технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. На этот раз огненный шар, который он создал, был даже больше того, которым он атаковал ледяного дракона. Он действительно пробил внушительную дыру в ледяной стене, но так и не смог полностью разрушить ее. Как и прежде, отверстие быстро затянулось новообразованным льдом. После этого Икару попробовал еще две атакующие техники. Стихия ветра, лезвие ветра и стихия воды, техника водяного дракона. К сожалению, результат был неутешительным, ни одна из них не смогла разрушить ледяную клетку. Снаружи Юкико Дзи, увидев это, наконец-то успокоился. «Сдавайся», — произнес он, — «еще никто не смог вырваться из моей стихии льда, техники ледяной тюрьмы после ее активации». Говоря это, он разразился громким смехом, словно пытаясь изгнать всю робость, которую испытывал до начала схватки. Ха-ха-ха, посмеявшись, он продолжил насмехаться. «Малец, вини только свою неудачу, что столкнулся со мной. Скоро ты превратишься в ледяную статую». «Ц-ц-ц», цокнул языком Юкико Дзи, глядя Икару прямо в глаза. «Шаринган клана Учиха, это прекрасный трофей. Малец, я заберу твои глаза». Вот как, услышав слова противника, Икару наконец прекратил свои попытки. Он подошел к ледяной стене, протянул руку, и в его ладони быстро сформировался плотный чакровый шар бледно-голубого цвета. Держа на ладони Расинган, Икару спросил: «Ты действительно уверен, что эта ледяная стена может меня удержать?» Услышав это, улыбка Юкико Дзи слегка померкла. Затем, продолжая вливать чакру для увеличения толщины и прочности стены, он внимательно изучал Расинган в ладони Икару. Вскоре он убедился, что этот чакровый шар точно не сможет разрушить его стихию льда, технику ледяной тюрьмы. «Малец пытается меня обмануть». Юкико Дзи внутренне разозлился и уже хотел начать насмехаться. Но в этот момент раздался пронзительный звук. Расинган в ладони Икару внезапно увеличился в несколько раз, превратившись в гигантский вращающийся сюрикен, созданный из чакры стихии ветра. Этот пронзительный звук возникал из-за того, что вращение разрывало воздух. Это Юкико Дзи ощутил исходящую от техники устрашающую мощь, и его лицо резко изменилось. Ранее в разведданных упоминалось, что Икару владеет невиданной в мире шиноби техникой стихии ветра, обладающей чрезвычайно разрушительной силой. Он предполагал, что описание в разведданных было преувеличено, но теперь понял, что это он был слишком узколоб. Поэтому, не колеблясь ни секунды, он собрал огромное количество чакры и влил его в ледяную стену, пытаясь еще больше увеличить ее прочность. Однако, когда Икару прижал свою стихию ветра, вращающийся сюрикен к ледяной стене, она рассыпалась, словно была сделана из тофу, превратившись в пыль, которая осыпалась вниз. Ничего не поделаешь, стихия ветра. Вращающийся сюрикен концентрирует иглы чакры, способные атаковать цель на клеточном уровне, проникая через мельчайшие частицы. Обычная ледяная стена, каким бы прочной она ни была, просто не могла противостоять этому. Так, практически не прилагая усилий, Икару вышел из ледяной тюрьмы. Глава 342. Искусство побега. Что, как такое возможно? Лицо Юкико Дзи исказилось от изумления, когда он увидел, как Икару спокойно выходит из ледяной тюрьмы. Дело было вовсе не в том, что он не верил в способность Икару разрушить его стихию льда, технику ледяной тюрьмы. Еще почувствовав мощь стихии ветра, вращающегося сюрикена, примененного противником, Юкико Дзи догадывался, что созданная им ледяная темница вряд ли сможет удержать такого соперника. Но он и предположить не мог, что Икару выберется с такой поразительной легкостью. Цок-цок-цок, Икару неторопливо ступал по ледяной крошке, покидая зону ледяной тюрьмы, а затем перевел пронзительный взгляд на Юкико Дзи. Стоит отдать должное, противник был действительно умен. Понимая, что в ближнем бою не сможет противостоять ему, тот с самого начала даже не пытался вступать в рукопашную схватку, а выбрал тактику масштабных атак и дальних ударов. И ранее обрушенная снежная буря с ледяным драконом, и последовавшие за ними ледяные шипы с тюрьмой, и даже стихия воды. Техника скрытого тумана, использованная для отвлечения внимания, все это наглядно демонстрировало намерение противника одолеть его, старательно избегая любого прямого контакта. К сожалению, задумка была хороша, но Юкико Дзи сильно недооценил силу Икару. Даже когда его заточили в стихию льда, технику ледяной тюрьмы, у него оставалось несколько надежных способов освободиться. О технике Доудзюцу Мангикё Шарингана Небесное Владычество даже говорить не стоило, с ее помощью он абсолютно точно смог бы с легкостью покинуть кристаллическую тюрьму. Помимо этого козыря, такие техники как Расинган, стихия огня, техника великого огненного шара и стихия ветра, лезвие ветра тоже с определенной вероятностью могли справиться с задачей. Пусть во время первых попыток казалось, что эти приемы не работают, но это лишь потому, что он не хотел оставаться в заточении слишком долго. Если бы они затянули противостояние, противник вряд ли выдержал бы дольше него, ведь основное предназначение стихии льда, техники ледяной тюрьмы, удерживать врага, а не убивать. Убийство же достигается за счет постепенного снижения температуры и заполнения тюрьмы твердым льдом. С его нынешними 16 очками телосложения Икару мог продержаться очень долго. За это время он смог бы использовать огромные запасы чакры для непрерывного применения техник огненной стихии и других ниндзюцу против ледяных стен. Эти ледяные барьеры только казались способными к бесконечному восстановлению, но в действительности требовали постоянных затрат чакры для поддержания. Таким образом, в конечном итоге все свелось бы к соревнованию запасов энергии. Икару был на 100% уверен, что чакра у противника определенно меньше, чем у него, а значит, тот точно не выдержал бы такой долгой борьбы. Более того, если у противника недостаточный контроль чакры, то количество энергии, которое он мог бы выделять за единицу времени, было бы ограниченным. Возможно, скорость восстановления ледяных стен не поспевала бы за скоростью их разрушения, и в таком случае, он смог бы выбраться даже раньше. В общем, способов у него было немало, и он далеко не был в таком безвыходном положении, как представлял себе противник. Что до Юкикадзе, то после этой серии комбинированных атак у него, вероятно, не осталось эффективных методов, чтобы сдержать Икару. С этой мыслью поверхность тела Икару засияла слабым голубоватым светом, чакра стихии ветра вырвалась наружу, сливая его и длинный меч в его руке в единое целое. Увидев знакомую картину, Юкикадзе тут же вспомнил, как недавно Икару уклонялся от атаки ледяного дракона, и его лицо слегка изменилось. Затем он мгновенно переместился, покинув прежнее место. В следующий момент фигура Икару возникла там, где только что стоял противник, но атака пришлась в пустоту. Однако это не имело значения, Икару ни на секунду не остановился, снова применив технику мгновенного меча и устремившись за отчаянно убегающим Юкикадзе. За прошедшие полмесяца интенсивных тренировок его техника мгновенного меча уже достигла ЛВ-4, и скорость перемещения значительно превосходила прежнюю. Раньше он мог застать врасплох некоторых джонинов с помощью этой техники, а теперь и подавно. Даже при том, что Юкикадзе всеми силами уклонялся, ему удалось избежать атаки лишь трижды. На четвертый раз Икару уловил момент. Вжух! Сверкнул смертоносный проблеск лезвия. Юкикадзе едва успел поднять кунай, чтобы блокировать длинный меч Икару, направленный ему в пояс. Дзинь! Раздался звонкий металлический звук. Меч Икару лишь на мгновение соприкоснулся с кунаем противника, после чего быстро сменил направление, нанося косой удар по шее врага. Юкикадзе среагировал стремительно, снова взмахнув кунаем и отбив вторую атаку. Выражение лица Икару оставалось непроницаемым, он продолжал атаковать, а Юкикадзе продолжал защищаться. Все это время Юкикадзе ни разу не осмелился взглянуть на меч в руках Икару, полагаясь лишь на ощущения и прежний боевой опыт. Очевидно, информация о его технике иллюзорного меча уже просочилась, иначе противник не вел бы себя подобным образом. Икару не особо удивился этому. В конце концов, после такого серьезного поражения в прошлый раз деревня Скрытого Тумана не могла не изучить его способности. Выживших джонинов тумана, столкнувшихся с ним, было немало, и стоило им передать соответствующие сведения, как остальные джонины тумана получили определенную подготовку. А затем, исходя из собственной ситуации, они разработали контрмеры, как, например, стоящий перед ним Юкикадзе, который решил просто не смотреть на меч. Однако при таком подходе он мог только обороняться. Тем не менее, подобная оборона могла, возможно, выдержать какое-то время, но никак не противостоять непрерывным атакам Икару. Икару знал об этом, поэтому взмахивал мечом так плотно, что не оставлял ни малейшей бреши, не стремясь нанести смертельный удар, но лишая противника возможности перевести дух. Юкикадзе тоже понимал это, поэтому, продержавшись 2-3 минуты, он ценой ранения руки все-таки вырвался из боя. Глядя на внезапно увеличившего дистанцию Юкикадзе, Икару без колебаний тут же применил технику мгновенного меча и бросился за ним. Однако на этот раз Юкикадзе не бежал, а быстро сложил печати и в момент, когда меч Икару уже был готов настигнуть его, применил ледяное замещение. Хрусть. Ледяная фигура человеческой формы была разрублена одним сокрушительным ударом меча Икару. Не задерживаясь, он мгновенно окинул цепким взглядом окрестности и обнаружил силуэт Юкикадзе, после чего его фигура мелькнула, снова устремляясь за противником. Видимо, почувствовав наполненное убийственным намерением присутствие Икару позади себя, Юкикадзе стиснул зубы и снова сложил печати. Его фигура мгновенно раздвоилась, и две идентичные копии бросились влево и вправо. Увидев это, Икару тоже без колебаний применил теневое клонирование, создав теневого клона, который погнался за левой фигурой. Сам же он преследовал правого Юкикадзе. Почему он выбрал именно такое распределение? Очень просто, по наитию. В любом случае, даже с помощью Шарингана невозможно было обнаружить различия между этими двумя фигурами, поэтому он мог полагаться только на интуицию. К сожалению, его чутье оказалось не слишком точным. Минуту спустя Икару, глядя на разбросанные повсюду осколки льда, разочарованно покачал головой. Когда он только настиг противника, он был немного взволнован, поскольку тот выдержал несколько его атак, не рассыпавшись. Однако, неожиданно оказалось, что это был всего лишь ледяной клон. Впрочем, стоит отметить, что клоны, созданные с помощью стихии льда, действительно были намного прочнее обычных теневых клонов, по крайней мере, в плане устойчивости к ударам. Жаль, слегка качнув головой, Икару прекратил размышления, оттолкнулся ногами от морской поверхности и тут же устремился влево вперед. В этот момент там его теневой клон преследовал настоящего Юкикадзе. Однако, едва Икару двинулся, получивший воспоминания ледяного клона Юкикадзе бросил встревоженный взгляд в его сторону, а затем, не оглядываясь, бросился бежать. Теневой клон, заметив это, немедленно кинулся в погоню, а Икару последовал за ним. В одно мгновение обе стороны снова начали стремительную гонку по бескрайней морской глади. Глава 343. Драконы сходятся в битве в то же время на другом участке поля боя. Подчиненные Икару и ниндзя, приведенные Юкикадзе, вели ожесточенное сражение. К настоящему моменту количество шиноби тумана достигло 70-80 человек. Хоть это все еще уступало сотне ниндзя со стороны Конохи, разница была уже не так велика, что делало противостояние крайне ожесточенным. То и дело поле боя оглашали крики боли. Преследуя противника, Икару бросил мимолетный взгляд на тот участок сражения и, убедившись, что там временно все под контролем, сосредоточился на своей цели. Через несколько минут Юкикадзе наконец перестал уклоняться от прямого столкновения. Оба противника застыли на морской глади, глядя друг на друга в напряженном ожидании. Плеск в какой-то момент налетел морской бриз, подняв волны высотой больше метра, и в тот же миг Икару пришел в движение. Мелькнула синяя вспышка, вновь знакомая техника мгновенного меча. Силуэт Икару превратился в размытую тень, стремительно сокращающую дистанцию. Увидев это, Юкикадзе молниеносно сложил печати руками, а затем резко топнул правой ногой по морской поверхности, вливая в нее большое количество чакры. В следующий момент с характерным звуком, как околазурная морская гладь под его ногами, мгновенно превратилась в белоснежный лед, который быстро устремился к Икару. Сзю-сзю-сзю, из ледяной поверхности выскочили острые шипы, преграждая путь. Увидев это, Икару холодно усмехнулся и взмахнул длинным клинком. Ледяные шипы тут же разлетелись на две части. Не сбавляя шага, он продолжил бешеный рывок вперед. Заметив провал своей первой попытки, лицо Юкикадзе слегка изменилось. Он вновь сложил печати и резко ударил ладонями по ледяной поверхности. В следующее мгновение вокруг него выросла кольцевая ледяная стена, надежно защищающая со всех сторон. Даже невооруженным взглядом Икару понял, что ледяная стена чрезвычайно прочная, и одним лишь мечом ее точно не пробить. Без колебаний он поднял левую руку, сформировав шар чакры. Это был Расинган. Нет, точнее говоря, это был большой Расинган, усиленная версия обычной техники, потребляющая больше чакры, с более высокой плотностью и большей разрушительной силой. Эту технику ниндзюцу при достаточном уровне контроля чакры можно довольно легко освоить на основе обычного Расингана. По сути, между ними не было принципиальной разницы, поэтому даже на панели системы этот навык не был отдельно зарегистрирован. Бум! Огромный Расинган ударил в ледяную стену, сконцентрированная чакра мгновенно высвободилась, разбив преграду за доли секунды. Однако, когда ледяная стена рассыпалась, Икару не увидел Юкикадзе, на месте была лишь круглая ледяная дыра. Почти без раздумий Икару понял, противник наверняка спрятался под льдом. Однако, если только тот не умел бесконечно задерживать дыхание, рано или поздно ему придется выйти. Что касается возможности побега за пределы ледяного покрова, эта вероятность была невелика. Не говоря уже о том, что такое перемещение создало бы немалый шум, без преграды в виде ледяного покрова под ногами Икару легко обнаружил бы противника. Поразмыслив над этим, он решил просто остаться на месте, терпеливо ожидая, когда противник покажется. Конечно, все это время он не терял бдительности, его шаринган с тремя томой непрерывно сканировал окрестности, и ни одно, даже самое незначительное движение не могло ускользнуть от его внимания. Время текло медленно, секунда за секундой. Вскоре прошло две минуты, потом еще три. Вокруг все еще было тихо, не считая шума волн, поднимаемых периодическими порывами морского ветра. Никаких признаков противника, словно тот испарился, не оставив и следа. Икару это ничуть не беспокоило. Каких-то две минуты даже обычный человек смог бы выдержать, не то что тренированный ниндзя. Нужно было просто продолжать ждать. Наконец, Юкикадзе не выдержал. Под оглушительный треск ломающегося льда гигантский ледяной дракон вырвался из-под воды, пробил ледяную поверхность и величественно взмыл в небо. Сразу после этого он развернулся и сверху вниз устремил взгляд на Икару. Благодаря мощной проницательности Шарингана, Икару мгновенно заметил Юкикадзе, стоящего на голове дракона. Более того, судя по количеству чакры в его теле, Икару мог с уверенностью сказать, что перед ним не клон, а сам противник во плоти. Осознав это, Икару больше не медлил. Его руки мгновенно сложили печати, рот открылся, и он применил технику «Стихия огня», техника огненного дракона. Как ниндзюцу Цейранга, эта техника хоть и имела недостаток в виде трудности контроля, но по силе атаки и скорости была весьма впечатляющей. Из его рта вылетел огненный поток, превратившийся в дракона, который устремился прямо к голове ледяного чудовища. Если бы эта атака попала в цель, пострадал бы не только ледяной дракон, но и сам Юкикадзе, находящийся на нем. Однако в следующий момент произошло то, что можно было предвидеть. Ледяной дракон резко раскрыл пасть и выдохнул вниз поток холодного воздуха. Холодный воздух и огненный дракон столкнулись в воздухе с громким шипением ши-ши-ши, и огромное количество водяного пара тут же окутало окрестности белесым туманом. На голове ледяного создания Юкикадзе намеревался повторить свой прежний прием, складывая печати для стихии воды, техники скрытого тумана, чтобы окончательно лишить Икару обзора. Однако в этот момент раздался тихий свист рассекаемого воздуха, за которым последовало острое чувство опасности. Почти без колебаний, повинуясь чистому инстинкту, Юкикадзе пригнулся, чудом избежав атаки лезвия ветра. Да, именно лезвия ветра. В тот момент, когда Юкикадзе собирался применить технику, Икару воспользовался открывшейся возможностью и применил ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. К сожалению, эта техника была у него всего лишь 6 го уровня, 3405-10000, не достигнув совершенства 7 го уровня. Поэтому ни скорость применения, ни эффективность техники не достигли оптимального уровня. Иначе, даже несмотря на быструю реакцию Юкикадзе и его острое чувство опасности, он бы уже серьезно пострадал. Жаль, пробормотал Икару, опуская руки. Пока он сожалел о неудачной атаке, Юкикадзе был напуган до глубины души. Если бы не его инстинктивное приседание, сейчас он бы уже был обезглавлен. Подумав об этом, шиноби тумана не смог сдержать вспышку ярости. Он мысленно направил ледяного дракона, заставив того взмахнуть когтями и яростно атаковать Икару. Ледяной дракон был огромен, и хотя его движения оказались медленными, на самом деле они были молниеносными. Внизу Икару почувствовал порыв ветра, и гигантская драконья лапа оказалась прямо перед ним. В критический момент синее свечение окутало его тело, активировалась техника мгновенного меча, и он исчез с места, где только что стоял. Бум! Лапа дракона с оглушительным грохотом ударила по ледяной поверхности, мгновенно разбив ее вдребезги. Множество острых осколков льда, словно смертоносные пули, разлетелись во все стороны. Дзинь-дзинь-дзинь, длинный клинок в руках Икару совершил виртуозную серию взмахов, отражая все летящие в него осколки. Однако в следующее мгновение раздался угрожающий свист ветра. Икару повернул голову и увидел, как огромный драконий хвост несется прямо на него, подобно живой ледяной стене, готовой раздавить его в лепешку. Икару не рискнул принимать этот сокрушительный удар и поспешно уклонился. Однако Юкикадзе был безжалостен и продолжал управлять ледяным драконом, атакуя снова и снова. В одно мгновение гордый Учиха оказался в положении муравья под ногой слона, вынужденный метаться из стороны в сторону, спасая свою жизнь. Таково преимущество гигантских размеров. Какими бы изощренными ни были твои боевые трюки, противник всегда может раздавить тебя чистой, неумолимой силой. Глава 344. Одна волна не успела утихнуть, как поднялась другая. Интересно, если я активирую Сусанаа, смогу ли выдержать удар этого гигантского дракона? Эта мысль внезапно мелькнула в голове Икару, когда он уворачивался от атаки ледяного дракона, но он быстро отбросил ее. Даже если бы он мог свободно демонстрировать способности Мангекё Шарингана, с нынешним уровнем его эволюции это было бы крайне рискованно. Хотя его Мангекё Шаринган был активирован уже некоторое время, степень его развития едва достигла пятой части. Поэтому его Сусанаа до сих пор находился в начальной форме. Несколько костяных ребер явно не смогли бы блокировать атаку ледяного дракона. Как ни крути, это был один из козырей Юкикадзе, с которым справиться непросто. Только благодаря своему Шарингану, невероятной наблюдательности и молниеносной реакции он не был разорван на куски одним ударом когтей дракона, которым управлял противник. Однако поддержание и управление таким огромным созданием требовало колоссального расхода чакры, и с запасами чакры Юкика Дзитот определенно не смог бы делать это долго. Икару сейчас просто выжидал момент, когда противник исчерпает свои силы, чтобы нанести смертельный удар. Незаметно пролетело 10 минут. Поток ледяного тумана устремился в сторону Икару. Он быстро сложил печати руками и мгновенно применил стихию огня, технику великого огненного шара, выпустив огромный огненный шар, который столкнулся с морозным дыханием ледяного дракона. Затем, используя технику мгновенного меча, он ловко увернулся от удара драконьих когтей. Однако не успел он закрепиться на месте, как Юкика Дзи направил ледяного дракона прямо на него. Увидев это, Икару немедленно применил несколько техник телесного мерцания, избегая атаки. Улучив момент, он использовал стихию огня, технику огненного дракона, атакуя тело ледяного дракона и находящегося на нем Юкика Дзи. Ледяной дракон, опаленный пламенем, потерял часть своего тела, которая мгновенно расплавилась. Увидев это, Юкика Дзи поспешно влил чакру, восстанавливая поврежденную часть. Как только восстановление было завершено, он снова направил дракона в атаку, а Икару продолжал маневрировать, выжидая подходящий момент для контратаки. Последние 10 минут они провели именно так, в непрерывной череде атак и защиты, не позволяя себе даже малейшей небрежности. Однако в отличие от спокойствия Икару, с течением времени поведение Юкика Дзи становилось все более нервным. Как и предполагал Икару, управление ледяным драконом таких размеров требовало огромного количества чакры. После столь длительного расходования Юкика Дзи был уже на пределе своих возможностей, что и стало причиной его нервозности. А когда человек нервничает, он неизбежно совершает ошибки. Юкика Дзи не стал исключением. Всего через 2 минуты, когда Икару в очередной раз уклонился от удара драконьих когтей, он заметил, что движения противника замедлились, словно тот колебался, выбирая следующее направление атаки. В мгновение ока Икару осознал, это шанс. Почти без колебаний он подавил желание взмахнуть мечом для отражения осколков льда. Его руки молниеносно сложили печати, и он мгновенно применил ниндзюцу, стихию ветра, вращающийся сюрикен. Воздух прорезал резкий звук. Огромный сюрикен из чакры бешено вращался в его руке, рассекая пространство и порождая свистящий ветер, от которого даже осколки льда отлетали назад. Увидев это, Юкика Дзи побледнел и немедленно попытался отвести ледяного дракона подальше от Икару. Но было уже поздно. Ледяной дракон был слишком огромен, и при движении сперва двигалась голова, а Икару нацелился на место соединения хвоста с ледяной поверхностью. Он не дал Юкика Дзи ни единого шанса, практически в момент формирования стихии ветра. Вращающегося сюрикена он уже приложил технику к телу ледяного дракона. Шиш-шиш-шиш раздался пронзительный звук трения. Как и при встрече с ледяной стеной, созданной стихией льда, техникой ледяной тюрьмы, вращающийся сюрикен не встретил никакого сопротивления, безжалостно разрушая тело дракона. Крошечные иглы чакры, меньше клеток, напрямую уничтожали структуру льда на микроскопическом уровне, разделив его на 2 части. Когда структура техники была нарушена, ледяной дракон больше не мог сохранять форму и с оглушительным бум разлетелся на мириады сверкающих осколков. Среди этого ледяного дождя Икару безошибочно обнаружил тело Юкика Дзи. Мелькнул бирюзовый свет, техника мгновенного меча, и в следующий миг он оказался прямо перед противником. Вжух, клинок сверкнул молнией. Юкика Дзи успел поднять кунай для блокирования, и металлическая дзинь разрезала воздух, когда оружие столкнулось. Однако огромная сила удара заставила Юкика Дзи пошатнуться и отступить на шаг. В следующий момент Икару снова взмахнул мечом, на лезвии которого заиграл холодный свет, точно отразившийся в глазах Юкика Дзи и мгновенно вызвав у него головокружение.